Глава 16. Секретное совещание у директора. Директор школы, мистер Филиндор, сидел за массивным дубовым столом, то и дело недовольно попыхивая трубкой, отчего дым в комнате стоял просто-таки столбом. Напротив белого медведя сидели учителя и помощники. Пока у юных волшебников был неочередной выходной, он решил устроить всеобщее совещание. Первым заговорил муравьед Шуршик. «Мне кажется, мы сделали все, что смогли», — сказал Шуршик. «Вокруг нашей школы теперь растет целая роща наоборотных деревьев, через которые невозможно пробраться тому, кто задумал какое-нибудь злодеяние». «Кроме того, наш замок охраняет волшебное заклятие «Непроходимус», — напомнила миссис Бегги, нервно приглаживая шерсть. «Если к замку приблизится кто-то чужой, он тут же окаменеет». «Нам не о чем беспокоиться», — усмехнулся звездочет Филдинг. «Наш замок неприступен», — согласилась с ним мисс Кэссиди. «Главное, не выходить за его пределы ночью, и все будет в порядке». «Мне кажется, что скоро случится беда», — за могильным голосом пробубнил опоссум Папирус. «Мне приснился дурной сон. А когда мне снятся плохие сны, всегда происходит что-нибудь неприятное». «Не верю я в эти ваши вещи сны», — отмахнулся лемур Фантом. «И кто это только придумал такую неточную науку «вещи сны»?» «Не стоит сейчас ссориться», — встряла в разговор мисс Пипс. «Мой предмет «Продуктовые чудеса» тоже кому-то может показаться незначительным, однако от волшебных пирогов мало кто сможет отказаться». Лемур вскочил со своего места и стал нервно мерить шагами комнату. «Но с помощью волшебных блинчиков не спастись от грязного хвоста!» усмехнулся звездочет Филдинг. «Тут нужна точная наука. Мне кажется, его появление можно рассчитать только по звездам. Вот, например, вчера ночью я увидел полярную звезду. Она светила желтым, а не синим, как в момент опасности. А раз так, то грязного хвоста в ближайшее время нам опасаться не стоит». «Да», — с оптимизмом согласился с ним Шуршик. «Не знаю, что по этому поводу говорят звезды, вещи и сны или волшебные пирожки, но мне кажется, что нам бояться нечего. Дети могут спокойно учиться». Директор школы откинулся в кресле и стал растерянно перебирать разные магические предметы у себя на столе. «Завтра Рождество», — вздохнул Филиндор. «И мне бы не хотелось, чтобы грязный хвост украл у ребят праздник. Если что-то случится, то я себе этого не прощу». «А вдруг нет на свете никакого грязного хвоста?» – спросила мисс Пипс. «Может, это все сказки?» «Нет, это не сказки», – покачал головой Филиндор. «О его появлении мне рассказала большая книга предсказаний, а она ни разу за 300 лет не ошиблась. Грязный хвост обязательно появится в нашей школе». «А как же лесная полиция?» — вспомнила мисс Кэссиди. «Разве мы не можем попросить, чтобы они нас охраняли днем и ночью?» «У них и так много дел», — махнул рукой Филиндор. «Они смогут прийти к нам на помощь, но только тогда, когда мы его схватим и посадим под замок». «Да, он любой замок в пыль превратит», — растерялся Шуршик. «Стоит ему только захотеть, он уже окажется и на свободе». Филиндор выпустил облако дыма и внимательно посмотрел на учителей. Кто-то из них задумал недоброе. Он чувствовал это. Не зря же Филиндора считали одним из самых сильных волшебников, но, к сожалению, он не мог точно указать на злодея. «Каждый из нас должен сделать что-то волшебное, чтобы этот ужасный колдун точно не смог пробраться в наш замок. Неужели вместе мы не оградим нашу школу?» «Я могу наложить заклинание на все двери замка», — сказал енот. «И тогда ни одно существо на свете не сможет после 12 ночи открыть ни одну из дверей замка с внешней стороны. Даже с помощью заклинаний. А все потому, что кроме заклинания я еще брызну на все замки в нашей школе волшебства особым магическим составом, который я недавно изобрел». «А я смогу применить волшебное заклинание «Укусикулус», вставила слово мисс Кэссиди. Все, кто был в комнате, очень удивленно посмотрели на волшебницу, но та невозмутимо продолжала. «Вы, наверное, забыли, что я маг высшей категории», заявила мисс Кэссиди. «В этом вы можете убедиться, взглянув на мой диплом и большую золотую медаль, ежегодно присуждаемую лучшему волшебнику года. Они лежат в моей комнате. Я могу применить это заклинание, и все предметы в школе будут на нашей стороне. А как это?» – удивился муравьед. «Все неодушевленные предметы укусят любого, кто попытается проникнуть в наш замок», – пояснила мисс Кэссиди. «А вдруг они меня укусят?» – усмехнулся звездочет. «Нет, они будут кусать только чужих», – гордо посмотрев на бородавочника, заявила волшебница. «Тех, кто постоянно находится в замке, они трогать не будут». «У вас хватит сил заколдовать весь замок?» – удивленно вскинул косматые брови Филиндор. «Да, картины, подсвечники, стулья, столы и любые другие предметы будут хватать, кусать и жалить любого постороннего, кто посмеет войти в наш замок». «Очень хорошо», – оживился Филиндор. «Если у вас все получится, то вы действительно маг самой высшей категории». Директор обвел взглядом остальных преподавателей. «Неужели никто больше ничего не сможет предложить? А ведь тут собрались самые опытные и сильные волшебники со всего света. Конечно, каждому из них далеко до грязного хвоста, но вместе они были бы очень мощной силой, с которой не может справиться даже такой опытный колдун, как этот». «Я, конечно, не маг высшей категории, и у меня в чемодане не лежит золотая медаль, но я тоже могу быть кое-чем полезен», — медленно покачивая левой лапой, отозвался со своего места лемур-фантом. «Я могу наложить заклинание остекленения». «Остекленение?» – удивился Филиндор. «Первый раз о таком слышу». «Это очень редкое заклинание», – усмехнулся лемур. «Его сейчас уже почти забыли. Любой, кто дотронется до стекла, тут же и сам становится стеклянным». «А как это нам поможет?» – удивилась мисс Пипс. «Вспомните», – вскакивая на мягкие лапы, воскликнул лемур. «В нашем замке очень много окон. Если грязный хвост не сумеет открыть ни одну из дверей, то он тут же попробует проникнуть в школу через окно. Вот тут-то мое заклинание и пригодится. Стоит ему лишь слегка прикоснуться к любому из окошек в замке, как он тут же сам остекленеет». «Вот это да!» – обрадовался Филиндор. «Теперь я верю, что мы справимся с этим злодеем. Только очень уж вас прошу, не откладывайте это на завтра. Идите, достаньте свои волшебные палочки. Начинайте применять заклинание прямо сейчас, потому что завтра, может быть, уже поздно». «А вы, мисс Пипс, пожалуйста, займитесь праздничным ужином», — попросила мисс Бегги. «На носу Рождество, и я боюсь, что эльфы сами не управятся. Нужно приготовить много разных блюд, а главное, побольше сладостей. В нашей школе волшебства всегда в этот день все веселились и радовались жизни. Так что один несчастный злодей и на этот раз не сможет нам испортить торжество». Дверь кабинета приоткрылась, и волшебники один за другим стали выходить в коридор. В комнате никого не осталось, кроме директора школы волшебства и грязного хвоста, который спокойно все это время сидел на самой верхушке огромного книжного шкафа, свесив пушистые лапки и внимательно слушая все, о чем только что говорили внизу волшебники. «Ничего, очень скоро я стану хозяином в этом кабинете», — еле слышно бормотал грязный хвост и улыбался. «И тогда мы еще посмотрим, как вы запоете». Директор Филиндор, у которого был очень тонкий слух, удивленно посмотрел по сторонам и даже взглянул на книжный шкаф, забитый пыльными книгами и коробками. Но кроме облезлого чучела филина, старый волшебник, сколько ни таращился, так ничего и не увидел.